Часть первая. Детская сказка. В очень известном и большом городе жил старый царь, вдовец. У царя была дочь, невеста. Царевна далеко славилась и лицом, и умом, и потому многие весьма хорошие люди желали сосватать ее. Среди этих женихов были князья, воеводы и гости торговые, и ловкие проходимцы, которые всегда толкаются в знатных домах и выискивают, чем бы услужить, были разные люди. Царевна назначила день, когда могут прийти к ней женихи и сказать громко при ней и при всех, что каждый надеется предоставить своей жене. Царевна была мудрая. Женихи очень ожидали этого дня, и каждый считал себя лучше всех других. Один перед другим хвалились женихи. Кто именитым родом за 39 поколений, кто богатством. Но один из них ничем не хвалился, и никто не знал, откуда пришел он. Он хорошо умел складывать песни. Песни его напоминали всем их молодые лучшие годы. При этом он говорил красиво, и его любили слушать, даже забывая спросить, кто этот певец. И хотя он не был князем, но все женихи обращались с ним как с равным. В назначенный день все женихи оделись получше и собрались в палату к царю. Согласно обычаю, женихи поклонились царю и царевне. Никого не пустил вперед князь древнего рода. За ним слуги несли тяжелую красную книгу. Князь говорил: «Царевна, мой род очень знатен. В этой книге вписано более 100 поколений, и князь очень долго читал в своей книге, а под конец сказал: «И в эту книгу впишу жену мою. Будет она ходить по палатам моим, а кругом будут образы предков весьма именитых». «Царевна», — говорил именитый воевода, — «окрест громко и страшно имя мое. Спокойна будет жизнь жене моей, и поклонятся ей люди, им грозно имя мое». «Царевна», — говорил залитый сокровищами заморский торговый гость, — «жемчугом засыплю жену мою. Пойдет она по изумрудному полю и в сладком покое уснет на золотом ложе». Так говорили женихи, но певец молчал, и все посмотрели на него. «Что же ты принесешь жене своей?» — спросил певца царь. «Веру в себя», — ответил певец. Улыбнувшись, переглянулись женихи. Изумленно вскинул глазами старый царь, а царевна спросила: «Скажи, как понять твою веру в себя?» Певец отвечал: «Царевна, ты красива, и много я слышал об уме твоем. Но где же дела твои? Нет их, ибо нет в тебе веры в себя. Выходи, царевна, замуж за князя древнего рода, и каждый день читай в его алой книге имя свое и верь в алую книгу. Выходи же, царевна, замуж за именитого гостя торгового. Засыпь палаты свои сверкающим золотом и верь в это золото. В покое спи на золотом ложе и верь в этот покой. Покоем, золотом, алыми книгами закрывайся, царевна, от самой себя. Моего имени нет в алой книге. Не мог я засыпать эту палату золотом. И куда иду я, там не читают алые книги, и золото там не ценно. И не знаю, куда иду я, и не знаю, где путь мой, и не знаю, куда приду я, и нет мне границы, ибо я верю в себя». «Обожди», — прервал певца царь, — «но имеешь ли ты право верить в себя?» Певец же ничего не ответил и запел веселую песню. Улыбнулся ей царь, Радостно слушала ее царевна, и лица всех стали ясными. Тогда певец запел грустную песнь, и примолкла палата, и на глазах царевны были слезы. Замолчал певец и сказал сказку. «Не о властном искусстве», — говорил он, «а о том, как шли в жизнь разные люди, и пришлось им возвращаться назад, и кому было легко, а кому тяжко». И молчали все, и царь голову опустил. «Я верю в себя», — сказал певец, и никто не смеялся над ним. «Я верю в себя», — продолжал он, «и эта вера ведет меня вперед, и ничто не лежит на пути моем. Будет ли у меня золото? Впишут ли имя мое в алых книгах? Но поверю я не золоту и не книге, а лишь самому себе, и с этой верой умру я, и смерть мне будет легка». «Но ты оторвешься от мира, люди не простят тебе. Вери лишь в себя, одиноко пойдешь ты, и холодно будет идти тебе, ибо кто не за нас, тот против нас», — сурово сказал царь. Но певец не ответил и снова запел песню. Пел он о ярком восходе, пел, как природа верит в себя, и как он любит природу, и живет ею. И разгладились брови царя, и улыбнулась царевна, и сказал певец: «Вижу я, не сочтут за врага меня люди, и не оторвусь я от мира, ибо пою я, а песня живет в мире, и мир живет песней, без песни не будет мира. Меня сочли бы врагом, если бы я уничтожил что-либо, но на земле ничто не подлежит уничтожению, и я создаю и не трогаю оплотов людских. Царь, человек, уместивший любовь ко всей природе, не найдет разве в себе любви к человеку? Возлюбивший природу не отломит без нужды ветки куста, и человека ли сметет он с пути?» И кивнула головой царевна, а царь сказал: «Не в себя веришь ты, а в песню свою». Певец же ответил: «Песня — лишь часть меня. Если я поверю в песню мою больше, чем в самого себя, тем разрушу я силу мою, и не буду спокойно петь мои песни, и не будут, как теперь, слушать их люди, ибо тогда я буду петь для них, а не для себя. Все я делаю лишь для себя, а живу для людей. Я пою для себя, и пока буду петь для себя, да то ли будут слушать меня. Я верю в себя, в песне моей. В песне моей все для меня. Песню же я пою для всех. В песне люблю лишь себя одного. Песней же я всех люблю. Весь для всех, все для меня. Все в одной песне. И я верю в себя и хочу смотреть на любовь. И как пою я лишь для себя, а песнею моею живлю всех, так пусть будет вовеки. Поведу жену в далекий путь, пусть она верит в себя, и верою этой дает счастье многим. Хочу веры в себя, хочу идти далеко, хочу с высокой горы смотреть на восход, — сказала царевна. И дивились все. И шумел за окном ветер, и гнул деревья, и гнал на сухую землю дожденосные тучи. Он верил в себя. 1893 год.